«Любовь Васильевна, Люба!» — в спину ударил окрик. Я обернулась, к нам спешил Пивоваров. «Что происходит?» — нахмурился он. Милиционеры переглянулись, а я быстро им сказала: «Это Петр Кузьмич Пивоваров. Он юрист из Союза истинных христиан. Сегодня был убит Всеволод Спиридонович Драч», — нехотя произнес первый. «Вас вызовут для показаний». «Как убит?» — схватился за сердце Пивоваров. Он вытаращил глаза и стал похож на обалдевшего сама, выброшенного на берег. «Проходите, гражданочка», тем временем велел мне Иванов и раскрыл дверку УАЗика. «Петр Кузьмич, вот ключ от квартиры», успела сказать я, там я записку Анжелике оставила. «Очень прошу, подмоги нам». «Да вопросов нет, конечно, помогу», кивнул Пивоваров и нахмурился. «Простите, а на каком основании вы задерживаете Любовь Васильевну?» «Не положено», — отрывисто рявкнул первый милиционер. «Я ее юрист, мне положено», — жестким тоном возразил Пивоваров. «У вас же еще не доказано, что Скороход является соучастницей преступления, поэтому я беру ее на поруки. Все равно нужно проехать в отдел для оформления документов и дачи показаний. Ну, так поехали, чего мы ждем?» Пивоваров пожал плечами и первым полез в УАЗик, и мы поехали. Скажу честно, присутствие Пивоварова здорово подняло мне боевой дух. Во всяком случае руки так уже не дрожали, хотя сердце все еще ёкало. Я пожалела, что не взяла таблетки. «Петр Кузьмич», — тихо сказала я, — «у вас валидол какой-нибудь есть?» «Нитроглицерин только», — так же тихо ответил он, протягивая мне таблетки, и добавил: «Ты так не волнуйся, Любаша, мы с тобой и не из таких передряг выбирались. Сейчас оформим тебя на поруки, а там, я уверен, ребята разберутся. Ты же не убивала?» «Нет, конечно», — печально усмехнулась я. «Разговоры не положены», — извиняющимся тоном сказал Иванов и для дополнительной аргументации развел руками. «А я тебя помню, Сеня», — задумчиво сказал ему Пивоваров. «Я же отзыв на твою дипломную работу когда-то давал. Я знаю. Спасибо вам, Петр Кузьмич», — смущенно пробормотал Иванов. «Если бы не ваша поддержка, не видать мне красного диплома». «Хорошо, что первый мент сидел рядом с водителем, машина сильно гудела и наш разговор он не слышал. Так что там случилось с драчом, как это он умереть через убийство умудрился?» «Я не могу рассказывать», — вздохнул Иванов. «Сеня, вы же знаете». «Да знаю я», — махнул рукой Пивоваров и хитро добавил тоном змея-искусителя: «Но своему оппоненту дипломной ты доверять можешь». В 11 утра его обнаружили мертвым, тихим шепотом, чутко оглядываясь на сидящего впереди милиционера, начал рассказывать Иванов. «Свидетели утверждают, что видели, как подозреваемая выходила из библиотеки». Он кивнул на меня. «А свидетели, это кто?» Иванов смущенно покраснел и просимофорил глазами, мол, не имею права рассказывать. «Не Маринка ли?» — понятливо хмыкнул Пивоваров. Судя по вытянувшемуся лицу Иванова, это точно была лучезарная Марина. «Ва бабы дают», — осуждающе покачал головой Пивоваров и добавил: «В 11, говоришь?» Иванов кивнул. «А что медэксперт говорит?» «Смерть наступила между 10 и 11 часами», — прошептал Иванов и опять пугливо зыркнул на переднее сиденье, не слышит ли его коллега. «Ты во сколько у него была?» — повернул голову ко мне Пивоваров. «До 10 где-то, но точно не скажу», — задумалась я, пытаясь вспомнить. «Я сперва сходила на работу, пошла к 8, думала, планерка будет, но там света не было. Затем я забежала в РАНА, это по дороге, примерно минут 15, а потом», — нетерпеливо подтолкнул меня к ответу Пивоваров, — «потом я решила сходить в дом молитв, думала, что вы уже там». «А я ходил в поликлинику», — объяснил Пивоваров. «Что-то от всех этих путешествий опять желудок заболел. Там пока очередь отсидел, время прошло, а потом сразу к тебе пошел». «Ну и все», — ответила я, — «а затем меня позвал Всеволод Спиридонович. Мы поговорили в библиотеке, примерно минут 5-10. К нам еще сестра Инна заглядывала, что-то о насосах спрашивала, точно не помню, и я сразу ушла». «Ну вот сам смотри, Сеня», — тихо повторил за мной Пивоваров, — «Люба была до 10, потом ушла, после нее там кто угодно мог быть, и не раз». «Да я понимаю, но показания...» «Да погоди ты со своими показаниями», — даже рассердился Пивоваров. «Показания потом на всех все равно перепроверять будешь. Я ведь тоже могу дать показания. Ты, главное, Сеня, поспособствуй, чтобы Любу сейчас на поруки отпустили». «Вам на поруки?» — деловито прищурился Иванов. «Конечно, мне», — усмехнулся Пивоваров. «А уж я прослежу. Порядок будет, не беспокойся. Ты же меня знаешь». Иванов согласно кивнул, мол, знаю, и у меня аж отлегло. Остаток дороги мы доехали молча. Не буду долго рассказывать, но в участке вопрос с тем, что меня отпускают на поруки, решился неожиданно быстро и легко. Мне повезло, финансирование на содержание заключенных было очень уж ограниченным, поэтому меня отпустили даже с облегчением. И вот мы вышли из участка. Я вдохнула воздух свободы и облегченно улыбнулась. «Так что там у тебя дома опять случилось?» – деловито спросил Пивоваров и уточнил, что-то серьезное. «С отцом хоть все в порядке?» Про отца говорить было стыдно, но руки до него еще не дошли. Поэтому я ответила по существу, игнорируя его вопрос. «Сейчас надо вернуться домой. Там осталась записка от опеки, заберу. И потом я должна сходить за Изабеллой». Нашла ее, я кратко пересказала мои утренние приключения. «Я с тобой пойду», непререкаемым тоном сообщил мне Пивоваров. «Я на вас на завтра рассчитывала», осторожно сказала я. «Мне завтра помощь юриста может понадобиться, особенно если этот Петров на принцип пойдет. За завтра ты не беспокойся, твоя эта Шмакова его сама по асфальту раскатает», скептически хмыкнул Пивоваров. «А вот в больнице все, что угодно быть может. Понимаешь, Люба, для заводделения им записка от опеки, это еще не повод инвалида отпускать. Несовершеннолетнего инвалида, между прочим». У меня вытянулось лицо, а Пивоваров торопливо меня успокоил. «Да не переживай ты так, я же с тобой иду. У тебя деньги из поездки еще остались?» «В смысле доллары?» – переспросила я. «Да». Пивоваров уже начал раздражаться, глядя на мою непонятливость. «У меня дома в заначке $100 есть», – честно призналась я, – «на черный день. А в Америке я все, что было, до копейки потратила. Там $3 осталось. Я спрятала, думала, вдруг туалеты в аэропортах платные будут. 3 – это не считается, а 100 мало», – нахмурился Пивоваров. «У меня 200 есть. Я одолжу. Когда сможешь, отдашь». Я благодарно улыбнулась. «Машину надо», – сказал Пивоваров. «Да, я думала на завтра Игоря просить», – сказала я. «Нет, нам машину сейчас надо», – нахмурился Пивоваров. «У тебя же ребенок инвалид. Ты ее как, на руках в такую даль тащить будешь?» «Ну, я аж остановилась от неожиданности. Черт, об этом я и не подумала». «Хорошо», – Петр Кузьмич подсказал. «Тогда я к Игорю прямо сейчас схожу», – сказала я. «Больше у меня вариантов не было». «Да погоди ты», – махнул рукой Пивоваров. «Давай так, ты сейчас беги домой, забирай там документы. И все, что надо, смотри. Одежду там, что еще, я не знаю». «Хорошо», – кивнула я. «А я пока к Селиванову загляну», – подмигнул мне Пивоваров. «У него запорожец на ходу, только потом заправить его надо будет». «Я заправлю», – пискнула я, прикидывая, хватит ли у меня денег. «Разберемся». Поставил точку в разговоре Пивоваров, и мы приступили к исполнению плана. К больнице мы подъехали через каких-то полчаса. Всю дорогу я молилась про себя, чтобы заводделением оказался на месте и не пришлось бегать искать его по всему городу. А то, если мы Изабеллу сегодня не заберем, завтра же едем в Балабаново за Ричардом и вопрос с Белкой отложится еще на день. А там суббота, воскресенье, весь медперсонал на выходных. И придется бедному ребенку куковать до понедельника. А за это время, все что угодно может быть. Хорошо, меня сейчас Пивоваров на поруки взял. От грустных мыслей меня отвлекло то, что автомобиль остановился. «Ну все, приехали», – степенно сказал Селиванов, невысокий крепенький, я бы даже сказал основательный, мужичок преклонного возраста. «Я с машиной вон там буду». Он махнул рукой в сторону, где стояли другие автомобили. «Здесь просто стоять нельзя, только подвозить». «Хорошо», – кивнул Пивоваров. «Спасибо, Володя». Мы прошли по пустынным коридорам и завернули в нужное отделение. «Сюда», — сказал Пивоваров и чуть хвастливо усмехнулся, — «я здесь все знаю, по долгу службы». Мы прошли в отделение. «Иван Иванович у себя?» — непреклонным важным голосом спросил Пивоваров дежурную медсестру. Он успел переодеться и сейчас был в костюме при галстуке. Вид имел солидный. «Это я, как лохушка, так и осталась в старом спортивном костюме. Честно скажу, не до того было, не подумала». «Да, у себя», — пискнула медсестра, несколько смущенная представительным видом Пивоварова. Тот подошел к двери и открыл ее. «Разрешите», – пророкотал он, проходя внутрь. Я торопливо засеменила следом. «А вы кто, собственно, такие?» За столом в кабинете сидел плюгавенький мужчинка в белом халате. Он поднял взгляд от бумаг и удивленно воззрился на нас. «Пивоваров, Петр Кузьмич», – многозначительно представился юрист. «Я юрист, вот ее». Он указал на меня кивком головы. Я, Скороход Любовь Васильевна, чуть заискивающе представилась я. А что вам от меня надо? Нахмурился Иван Иванович, и его взгляд с подозрением блеснул сквозь толстые стекла очков. Мы хотим забрать скороход Изабеллу Петровну, сообщил Пивоваров и протянул ему записку от Шмаковой. Вот записка с согласием из отдела опеки. Что мне какая-то записка? Даже не глянув на документ, пренебрежительно фыркнул Иван Иванович. Вот пусть все оформляют, как положено, а потом мы комиссию создадим и посмотрим. Он красноречиво посмотрел на нас и замолчал. Я уже начала наливаться праведным возмущением, когда Пивоваров тихо велел: «Люба, выйди, пожалуйста». Я сообразила, что сейчас не надо задавать лишних вопросов и торопливо выскочила из кабинета вон, закрыв за собой дверь. Прошло буквально минуты три, которые показались мне бесконечностью, когда дверь распахнулась, и я увидела радушно улыбающегося Ивана Ивановича, который подобострастно тряс руку Пивоварова. «Конечно, конечно, Петр Кузьмич», — лучезарно улыбался он, щедро излучая вокруг себя лучики добра, «давайте так и поступим, и заходите в любое время, в любое время». Пивоваров еле-еле вытащил руку из-за гребущих лап за отделением. «Леночка, проводи товарищей в спецотделение», — велел дежурной медсестре Иван Иванович и строго добавил: «и подготовь скороход к выписке. Это прямо сейчас надо. Поторопись». Наконец, мы с ним окончательно расшаркались, уверили друг друга в вечной и нерушимой дружбе, и заторопились в отделение, где содержали Изабеллу. «Вообще-то посторонних сюда пускать не положено», строго сказала медсестра и недовольно поджала губы, но раз Иван Иванович лично сказал, намек был слишком прозрачным. «Спасибо вам, Леночка», счастливым и преисполненным благодарности голосом сказал Пивоваров и жестом фокусника вдруг выудил откуда-то импортную шоколадку. «А это вам». «Да что вы», торопливо пробормотала медсестра, жадно схватив презент, «нам туда». Мы прошли еще два коридора и, наконец, оказались в нужном отделении. «Она там», показала пальцем Леночка, «там у нас зимний сад, больные любят там гулять между процедурами». Я посмотрела в ту сторону. Кроме двух инвалидов-колясочников в изношенных байковых пижамах, один из которых пускал слюни, а второй что-то монотонно бормотал себе под нос, в зимнем саду не гулял больше никто. Я повернула голову и тут же увидела Изабеллу. Она сидела на холодном полу и, глядя в окно, монотонно раскачивалась. Волосы ее были в беспорядке, немытые, всклокоченные. Пижамная рубашка тоже не самой первой свежести. Сердце мое дрогнуло. «Изабелла!» Тихо, чтобы не напугать, позвала девочку я. Изабелла стремительно обернулась, и грусть в ее черных глазах мгновенно вспыхнула от радости. «Мама! Мамочка!» Закричала она. Глава 20. Когда мы вернулись домой, то там за столом на кухне сидела Анжелика и горько рыдала. «Черт, я же забыла записку порвать, Анжелика!» С тревогой в голосе окликнула ее я. «Мама или Люба?» Бросилась мне на грудь она и разрыдалась еще больше. Я подумала, я додумала. Ответить и успокоить ее я не успела. Хлопнула дверь и раздался возмущенный голос Пивоварова. «Люба, ну что это такое? Я тебя жду, жду, принимай давай белку. Володе уже ехать надо». «Ой», охнула я и заторопилась навстречу юристу. «Ой», пискнула Анжелика и ринулась вслед за мной в коридор. В коридоре мы с нею чуть не столкнулись, но в последний момент разошлись в стороны. «Белка», радостно заверещала Анжелика. «Да тише ты, ребенка перепугаешь», шикнул на нее Пивоваров и проворчал: «А здороваться тебя, значит, Любовь Васильевна так и не научила?» «Ой», покраснела Анжелика и поздоровалась, продолжая прижимать к себе и гладить по голове Изабеллу. Когда телячьи нежности сестер чуть пошли на спад, я сказала: «Так, а сейчас ты, Анжелика, тащи давай Белку мыть руки. Потом идите в ее комнату и покажи подарки, которые мы для нее привезли, а ужинать я позову». «Ой, подарки, хочу, хочу», радостно взвизгнула Изабелла и весело рассмеялась. «Сперва надо помыть руки», строгим голосом сказала ей Анжелика, пряча улыбку, и увела малышку в ванную. «Пойдемте ужинать», сказала я Пивоварову. «Даже не знаю, как вас и благодарить теперь. Сейчас я Володю отпущу и вернусь, а ты пока разогревай, что там у тебя есть», велел Пивоваров. «Нам поговорить с тобой серьезно надо об этом убийстве, Люба, и еще одно дельце обдумать». Он ушел, а я бросилась на кухню. Сама гостей пригласила, а у меня там и кот не валялся. Я растерянно глянула на продукты, ничего такого, чтобы быстро приготовилась. «Мама, Люба, давай помогу картошку чистить», на кухню вбежала Анжелика, быстро пожарим. Огурцы квашеные у нас есть, и капуста есть, и еще сало в морозилке. Хорошо будет, давай, обрадовалась я. В четыре руки мы споро принялись чистить картошку. А белка как там? Спросила я. Да она в игрушку уже играет, подражая взрослым умудренно хмыкнула Анжелика. За уши теперь не оттащишь. Мы с Анжеликой привезли ей из Америки некое подобие между Тамагочи и Тетрисом. Только оно было совершенно другое, но все-таки как-никак первая электроника. Сюда бросай, я поставила на пол миску с холодной водой. Это пока Ричард не увидел, хихикнула вдруг Анжелика. Думаешь, у сестры отберет? Спросила я и бросила в воду очередной очищенный клубень. У меня бы точно отобрал, вздохнула Анжелика. А меленькую не обидит. Дочищай, а я пока огурцы достану и порежу. Я полезла в холодильник и выудила оттуда банку квашеных огурцов. Огурцы были хрустящие, бочковые, прямо красавцы, один в один. Мы квасили их с дубовым листом и укропом, и держали у деда Василия в деревне, так как там был хороший глубокий подвал. А оттуда уже, по мере необходимости, набирали в трехлитровые банки и привозили в город. Я так дедушке и не позвонила, расстроенно сказала я. Так я ему позвонила, всплеснула руками Анжелика, забыла тебе сказать со всеми этими волнениями. У нас третью пару отменили, мензурка заболела, так я на телеграф сходила и звякнула ему. И что он? Обрадовался, что мы приехали. Потом плакать начал, что Ричарда и белку отобрали, и что это он во всем виноват, что не уследил. Но я его успокоила и сказала, что все хорошо будет и что мама Люба все порешает. Мама Люба все порешает, почему-то от этих слов мне стало на душе тепло и так приятно-приятно. Ох ты и хитрюга, хмыкнула я. Ну, а что, не так разве? Улыбнулась Анжелика. Расскажи лучше, как ты белку вернула, где она была? Я ее расспрашивать не стала, чтобы не беспокоить. Она так игрушкам обрадовалась, ты бы видела. Ой, стрекоза, столько вопросов сразу. Я принялась быстро нарезать картошку для жарки. Лучше вон масло достань. Ну, что там у вас? На кухню заглянул сияющий, как новенький пятак, Пивоваров. Смотрите, что у меня есть. Он с довольным видом протянул Анжелике две селедки, завернутые в пакетик. Ух ты, где это вы взяли? Удивилась и обрадовалась Анжелика. Селедка нынче была дорогой, во-вторых, в дефиците. Места надо знать. С таинственным видом сообщил Пивоваров, потом не выдержал и рассмеялся. Да это мы с Володькой смотались к его тестю. Он привозит, засаливает и на рынке продает. У него все берут. А сколько вы заплатили? Забеспокоилась я. Он мне просто так дал. Я ему с документами недавно помогал, еще до Америки. Теперь у меня безлимитный рыбный счет открыт, хохотнул он. Замечательно, улыбнулась я. Тогда мойте руки, Петр Кузьмич. Я сейчас быстренько одну почищу, а вторую вы с собой заберете. Да ты что? Возмутился Пивоваров. Домой не понесу, нет, я ее чистить не умею правильно, будет в холодильнике валяться, пока не поржавеет, так что считай, что я схитрил, ты почистишь, а я есть стану. Анжелика прыснула от смеха. Примерно через полчаса мы сидели за столом и ели жареную с лучком картошечку с селедкой, соленым мороженым салом и хрустящими огурчиками. Объедение. Изабелла, сядь ровно, вытащи ногу из-под себя. Тихо сделала замечание Анжелика. Я усмехнулась, старшая сестра, однако, с недавних пор Анжелика сильно изменилась. Особенно после того, как я привезла Изабеллу из Нефтеюганска и как она поступила в колледж. После этого она почувствовала себя старшей сестрой и взяла ответственность за младших. И где делась та взбалмошная капризная девчонка, что совсем еще недавно встретила меня у дверей квартиры скорохода. Как время идет, а ведь совсем недавно я очнулась на площади города Калинов с китайской сумкой в руках. Что задумалась, Любовь Васильевна? Спросил Пивоваров. Да так, что-то грустно стало, улыбнулась я и встала из-за стола. Поставлю чайник. Мама Люба, пока он закипит, мы пойдем с белкой в комнату, спросила Анжелика, а то она аж извертелась вся. Об игрушке мечтает сидит. «Мама Люба, я уже 8 из 14 выбиваю», – похвасталась Изабелла. «А Анжелика только 3, задавака», – показала ей язык Анжелика. «Давайте, идите», – усмехнулась я. «Я вам потом чай туда принесу». Мы остались на кухне с Пивоваровым одни. «Ты, когда к Всеволоду пришла, ничего странного не заметила?» – спросил юрист. «В каком смысле странного?» – напряглась я. «Ну, я не знаю. К примеру, он был не похож на себя». Подавлен, раздражен, счастлив, возбужден, агрессивен, вял, уточнил Пивоваров. Да вроде как обычно, наморщила лоб я. Правда, недоволен слегка, но это из-за меня. Кстати, а о чем вы говорили? В лоб спросил Пивоваров. Я замялась. Тебе все равно придется следователю все рассказать, предупредил меня он. Так что лучше, если ты сперва расскажешь мне, и мы подумаем, не будет ли тут какой возможности для них, чтоб зацепиться. И не забывай, что ты, главная подозреваемая. Я вздохнула. Он набросился на меня с упреками. Возмущался, что ему позвонили из ЛДПР, спрашивали обо мне. Аво, вытаращился Пивоваров. Даже так, ага, кивнула я и со вздохом добавила. Арсению Борисовичу тоже телеграмму давали, в Америку. Ну, нифига себе, аж подпрыгнул Пивоваров. И ты молчала. Ну, а что я могла сделать? Всплеснула руками я, сидя в Америке. Вы сами знаете, чем мы там занимались. Кроме того, Арсений отказался что-либо объяснять, а сюда вернулись и вот закрутилось. Порешаем вопросы с детьми и надо ехать в областной центр, в ЛДПР, к ним, нахмурился Пивоваров. Мои уши покраснели. Так меня не из области спрашивали, промямлила я, из Центрального комитета партии. Не признаваться было нельзя, все равно же узнает, но и посвящать Пивоварова в свою тайну я не могла. Вот и приходится теперь выкручиваться и врать хорошему человеку. А во, присвистнул Пивоваров, но осекся, как раз в эту минуту отключили свет. Сейчас найду свечи, вздохнула я, думала, Анжелика купит, а все закрутилось, не она, ни я не успели. Но где-то у меня огарок точно был. Так ты тут две конфорки включи, а свечу тогда девкам отнеси, посоветовал Пивоваров. Свечей ты уже нигде не купишь. Так я завтра, и завтра не купишь, и послезавтра. Свет же отключают ежедневно, а раз в 3 дня, на весь день. Так что все свечи люди давно скупили. Ой, а что же делать, охнула я. Да не мельтеши, подкину я тебе свечей, вздохнул Пивоваров. У меня тут один знакомый есть. Как хорошо, что у вас здесь столько полезных знакомых и хороших друзей, аж позавидовала я, а то, хвастливо хмыкнул Пивоваров и скомандовал, ладно, давай бегом, а то мы еще не договорили, а мне уже пора идти. Да чего это пора идти, возмутилась я, еще посидите, Петр Кузьмич, я сейчас блинчиков нажарю, точнее оладушек, с вареньем самое то, у нас есть сливовое и вишневое варенье, на выбор, а можно и то, для сравнения. «Нет, Любаша, дела», – вздохнул Пивоваров и взглянул на часы, – «лучше, я прямо сейчас уйду, а то не успею дела поделать, а блинчики ты мне должна останешься, я когда-нибудь напрошусь в гости еще, раз такой важный повод есть». Он поблагодарил за ужин и торопливо ретировался, пообещав быть у ранок 8:30, а я отправилась к девчонкам в комнату. Изабелла валялась на кровати, уставившись в экран игрушки, и тыкала там на кнопочки. Анжелика лежала рядом и дремала. «А я вам свечку принесла», сказала я и аккуратно примостила огарок на столе. «Белка, я сейчас воды подогрею, будем тебя купать. После больницы надо помыться». «Я не могу», заявила она, не отрываясь от экрана. «Мне нужно еще 100 жуков поймать, и я на 5-й уровень перейду». «Зря мы, наверное, ей эту игрушку купили, Анжелика», вздохнула я. «Будет потом, как Ричард». «Так мы не допустим», – зевнула Анжелика и пожаловалась, – «уже 2-е сутки, как мы приехали, а я никак не могу выспаться, хожу, как сонная муха, так биоритмы все сбиты», – сказала я и погладила белку по голове. Она не обратила внимания, так как была полностью поглощена игрушкой. «А можно, я с тобой завтра тоже за Ричардом поеду?» – спросила Анжелика. «Еще чего», – покачала головой я. «Во-первых, нас там и так полная машина людей будет. Сама смотри, водитель, сотрудница из опеки, сотрудник из опеки, который Ричарда туда сдал, я и Петр Кузьмич. И куда ты сядешь?» Анжелика расстроенно вздохнула и надулась. «Да ты не расстраивайся. Мы туда-сюда быстро съездим. Привезем Ричарда, так он еще и на секцию свою успеет сходить», — хмыкнула я. «Ты же раньше не разрешала ему туда ходить», — хитро усмехнулась Анжелика, перестав дуться. «Потому что он на 3-ке съехал, вот и не разрешала», — ответила я. «А сейчас встретила в магазине его друга, Кольку, так он сказал, что у них соревнования скоро, и разряды давать будут, а Ричарду разряд тоже не помешает». «Зачем?» — удивилась Анжелика. «Ну так в армию пойдет, там и пригодится, и в институте тоже». «Ой, Ричард и институт», — расхохоталась Анжелика, — «скажешь такое, высшее образование в обязательном порядке будет у вас всех троих», — твердо сказала я. «И что, даже у Белки? А чем она хуже вас с Ричардом?» «Ну она же, что она же?» Нахмурилась я. «Да, ей будет чуть труднее, но для того и есть семья, чтобы всегда помочь в трудную минуту. Чуть не опоздала к 8:30, хоть и встала в 5, а все потому, что затеяла с утра оладушки жарить, и суп заодно сварила на обед. Анжелика обещала, что сходит в колледж только на 2 пары, Белка еще спать будет, а потом вернется и будет с нею до нашего возвращения сидеть. С физкультурой педмастерства она отпросится, а я потом к ее преподавателям схожу, объясню ситуацию». Но добежала крана ровно к 8:30. Фух, пытаясь отдышаться, сдула прилипшую к лбу прядку волос я. «Вот это я марафонец, а я уже думал, ты не придешь», — попенял мне Пивоваров и нетерпеливо сказал: «Ну где там твоя Шмакова?» «Пойду покажусь ей», — ответила я, но никуда идти не пришлось. Буквально через секунду из здания вышли Шмакова и еще какой-то человек, низенький и лысоватый, хоть и довольно молодой. «Петров», — подумала сразу я. «Добрый день», — нацепила вежливую улыбку я и поздоровалась с ними. Шмакова ответила, а Петров не снизошел даже кивнуть. «Машина готова?» — спросила она. «Вон», — кивнула я на голубой запорожец, который стоял на обочине. «А это еще кто?» — прищурилась Шмакова и кивнула на Пивоварова. «Муж, что ли? Но вы же вроде как развелись, если мне не изменяет память». «Не изменяет», — ответила я и пояснила. «Это мой юрист, Пивоваров Петр Кузьмич, будет представлять мои интересы. Еще и юрист какой-то, он нам не нужен. Пускай идет домой», — зло фыркнул Попов. «Зачем нам посторонние люди?» Внутри меня вспыхнуло раздражение и неприязнь. «Ты гля, какой хлыщ. Мало того, что забрал моих детей, пока я была в Америке, так еще и решает, кому ехать, а кому нет». Наружу рвался резкий и злой ответ, но я не успела. Невольно Петров сослужил мне хорошую службу своей репликой. Шмакова вскипела и ледяным тоном отчеканила: «Не вам, Юрий Францевич, решать, кто едет, кто не едет. Раз юристы представляют интересы опекуна, пусть едет. Тем более это их личный транспорт. Тогда могу не ехать я», — выпятил нижнюю губу Петров. «Да что с вами такое?» — удивился Пивоваров. «В чем проблема-то? Запорожец малогабаритный, неохота впятером, как селедка в бочке, в такую даль трястись», — фыркнул Петров. «Вчетвером», — поправил его Пивоваров. «Так чего вы голову морочите, раз не едите?» — возмутился Петров, а Шмакова укоризненно посмотрела на меня, мол, что за цирк. «Нет, я-то как раз и еду», — сказал Пивоваров. «Не едет Любовь Васильевна». «Что?» — обалдела я. «Что?» — удивленно воскликнула Шмакова. «Что?» — насмешливо хохотнул Петров. «Вы же сами слышали», — спокойно повторил Пивоваров и жестом фокусника вытащил из папочки какую-то бумажку. «Любовь Васильевна не едет, дела у нее на работе. Вместо нее поеду я, как ее законный представитель. Вот нотариальная доверенность». Вид у меня был, наверное, такой пришибленно удивленный, что Пивоваров из-под тишка наступил мне на ногу, мол, не пались. Я среагировала и сразу приняла безмятежно придурковатый вид. Пивоваров тихо кивнул, мол, все правильно, продолжай, Люба. «Да мне без разницы», — равнодушно пожала плечами Шмакова и вернула доверенность Пивоварову. «Подождите пару минут, я сейчас только папку с документами заберу и поедем. А я вообще не понимаю, зачем мне ехать?» — склочным голосом возмутился Петров и увязался следом за Шмаковой. Так, переругиваясь, они ушли в здание. «А почему это я не еду?» — сердито задала вопрос Пивоварову я. «Тихо ты, не мельтеши», — рассердился Пивоваров. Он не любил много лишнего шума. «Любовь Васильевна, а ты разве забыла, что я взял тебя вчера на поруки?» «Я помню, но ты хоть понимаешь, что это значит, Люба?» «Ну, что я не должна ничего плохого делать», — неуверенно сказала я. «Это означает, что у тебя подписка о невыезде вообще-то», — скривился Пивоваров. «Но это село находится в нашем районе», — попыталась возразить я. «Оно-то так», — проворчал Пивоваров. «Если бы все в этой опеке было нормально, то мы бы с тобой обязательно вместе поехали. А раз они там переругались, так этот мужик, Петров, что детей отобрал, он же 100% против тебя и детей, этот факт потом использует». «Да как? Ой, Люба, тут вариантов 1000 может быть», — махнул рукой Пивоваров. «Давай лучше не гневить Бога». «Но я же должна забрать Ричарда», — расстроилась я. «Дык, я поеду вместо тебя и заберу, делов-то», — Пивоваров сказал таким тоном, что спорить с ним я не решилась. Они садились в машину, а я стояла рядышком, Жутко завидовала и переживала. Пивоваров на прощание мне ободрительно кивнул. А вот Петров посмотрел на меня странным нечитаемым взглядом. И я вдруг поняла, что где-то я его уже видела. Глава 21. Они уехали, а я осталась стоять на дороге. Эх, как бы я тоже хотела умчаться. Но Пивоваров абсолютно прав. Нельзя. Лучше не дразнить дракона, или как там оно правильно называется. Я немного потопталась, взглянула на часы. На работу уже категорически опоздала. Хоть так либо выговор получу, либо вообще могут уволить. Поэтому плюс-минус полчаса мне уже погоды не сделают, а подстраховаться надо. Поэтому я отправилась домой. Осторожно, на цыпочках, чтобы не разбудить сладко посапывающую белку, я взяла кое-что и погнала на работу, в родимый ЖЭК. «Ты опоздала», — тихо прошипела мне Таисия, выразительно скосив глаза в сторону начальственного кабинета. Он, между прочим, зол, с утра рвал и метал, тебя вспоминал, аж два раза. Окейушки, благодарно кивнула я ей и заторопилась к начальству на ковер, руководствуясь принципом. Лучше сразу расставить все точки над и не мучить себя неопределенностью. Потоптавшись немного перед дверью, я глубоко вздохнула и, постучавшись, открыла дверь. «Разрешите? А-а-а!» — прорычал Степан Федорович. Явилась наконец-то. Я скромно потупила взор, мол, да, да, почтила личным присутствием. Ты когда должна была к работе приступить? Начальственные ноздри Степана Федоровича хищно раздувались, в воздухе отчетливо потянуло серой. Вчера, со скромным достоинством ответила я, и, прищурился Степан Федорович, и взгляд его не сулил ничего хорошего. Я вот, пришла, кивнула я, и вчера тоже была. «Можете у Таисии спросить?» «Спрошу», – нехорошо усмехнулся Степан Федорович, хотя это больше было похоже на хищный оскал. «Но о начальстве же нельзя так говорить, поэтому пусть будет толерантной», – усмехнулся. «А сегодня? Рабочий день у нас во сколько начинается, Любовь Васильевна? Напомни, пожалуйста». Тон Степана Федоровича приобрел мягкие, подозрительно вкрадчивые нотки. И я поняла, что еще один мой неправильный ответ и все. Нет, бить не будут, но и хвалить, очевидно, тоже. Поэтому торопливо сказала, добавив слезу в голосе. Степан Федорович, извините, ради бога, но у меня возникла большая проблема. И что же это за проблема такая, что ты опоздала на полтора часа на работу? Уточнил Степан Федорович почти человеческим голосом. Пока я была в Америке, у меня опека детей забрала, выпалила я, Изабеллу поместили в неврологическое отделение для инвалидов, а Ричарда, в Балабаново, в детдом. От моих слов Степан Федорович дернулся и крякнул. Я вчера смогла забрать белку домой, а за Ричардом направила опеку лишь сегодня. Пришлось все утро врано провести, пока документы оформили, пока машину отправила, поэтому и опоздала. Извините меня, пожалуйста, я вечером отработаю, или в выходной выйду, если надо. Я закончила и с печалью во взоре кротко посмотрела на начальство. Степан Федорович покраснел, ему явно стало неудобно. И еще, совсем тихеньким голосочком молвила я и вытащила из сумки пакетик. Вот, что это? Нахмурился Степан Федорович, подозрительно глядя на пакет. Это для вас, из Америки? Проворковала я. Это мы с Анжеликой выбирали. Что это? Повторил Степан Федорович, но с интересом полез смотреть. Через секунду он выудил оттуда бутылку имбиам и принялся ее рассматривать. «Это бурбон», — пояснила я, — «вискарь ихний». Степан Федорович изогнул бровь, но видно было, что подарок ему понравился. Затем он извлек второй презентик, пеструю коробочку с многочисленными надписями и картинками. «А это что? Ой, а это не вам», — сказала я. «Это блок жевательной резинки с вкусом кока-колы и вкладышами с наклейками. Это для ваших внуков. Молодежь любит такое». Степан Федорович немного помолчал, пожевал губами и недоверчиво спросил. «А что, ваша Анжелика разве разбирается в бурбоне?» «Да нет же», — улыбнулась я, «бурбон выбирала я, а она — жвачку». «Ну спасибо», — поблагодарил начальник. Судя по смягченному тону, подарком он был явно доволен. «Так мне когда отрабатывать?» «Пользуясь моментом», — спросила я, «просто сегодня привезут Ричарда из детдома. Может, можно я завтра отработаю, или послезавтра?» «Ой, иди уже», — отмахнулся Степан Федорович. «Отрабатывать она собралась, стахановка. Сделай отчет по форме У8 и сдай Щетинину. Срок — до завтра. Но сделай лучше сегодня, потому что завтра опять на весь день свет отключит по графику, и ты не успеешь. И посмотри еще, когда у нас совещание по теплотрассам. Глянь, есть ли там мой доклад или нет, а то я не могу найти у себя. Сделаю, кивнула я. Ну, так иди и работай, махнул рукой на меня начальник, теряя ко мне интерес и вскрывая коробку со жвачкой. А я в отличнейшем настроении выскочила из кабинета. Ну что там, в коридоре меня уже дежурила Таисия, сильно влетела, не очень, честно сказала я, немножко только, отправил отчет делать. Там тебя Алексей Петрович уже 3 раза спрашивал, искал, хихикнула Таисия, не уймется никак. Блин, схватилась за голову я, у меня же отчет горит, а он сейчас придет и надо будет с ним время тратить. И что делать, пошли его лесом, посоветовала Таисия. Не могу, вздохнула я, точнее не могу прямо слать лесом, нужно как-то завуалированно, он же мне работу эту нашел, и мамка его мне с английским помогала, это по-свински будет. Ну тогда, хохотнула Таисия, тебе хорошо говорить, проворчала я, а я его терпеть не могу, что мне будет за то, если я его у тебя отобью, вдруг брякнула Таисия. От неожиданности я аж обалдела, а потом обрадовалась и воодушевленно сказала, а что ты хочешь, ох, лучше бы я как-то по-другому спросила, но слово, не воробей, увы, костюм твой хочу, нагловато прищурилась Таисия, тот, в котором ты на благотворительном мероприятии была в прошлый раз, он на меня в самый раз будет, и по цвету к глазам подойдет, скрипя сердце, я кивнула, хорошо, договорились, если ты отбиваешь у меня Алексея Петровича, я отдаю тебе тот костюм, только смотри, Тайка, если он вернется, я костюм обратно заберу, не вернется, со сдержанным достоинством многозначительно ответила Таисия, от меня еще ни один не ушел, я не стала напоминать о Григории, да и, насколько мне было известно, Таисия уже побывала замужем, но ведь это не имеет значения, правда, главное, что Алексей Петрович будет пристроен в хорошие руки, вот и ладненько. Подмигнула я ей и ушла к себе в кабинет делать отчет по форме У-8. Я уже доделывала предпоследний столбец отчета и с надеждой поглядывала на часы в ожидании, когда уже конец рабочего дня, когда в дверь сперва 2 раза постучали, затем она распахнулась, и на пороге застыл, сияя улыбкой, Алексей Петрович, с огромным букетом гвоздик. Нет, это был огромный букет по меркам этого мира и этого времени, так-то там было чуть больше 10 тщедушных розовеньких гвоздичек, которые от такого положения дел явно находились в глубоком обмороке. Любаша, от жара нежных чувств Алексея Петровича можно было прикуривать сигареты. А мама говорит, что ты по приезду сразу на работу выйдешь. Я вчера тебя искал, и сегодня, а тебя не было. А ты что, с той квартиры переехала, и куда? Ну, Тайка, ну зараза, фиг тебе, а не костюм. Мрачно подумала я, а вслух сказала, нацепив вежливую улыбку. Алексей Петрович, рада вас видеть, я очень извиняюсь, я бы с удовольствием поболтала, но с отчетом не успеваю, Степан Федорович будет ругаться, если не сдам в срок, а это тебе, гвоздичный веник перекочевал в мои руки, ой, спасибо, сказала я вежливо, какие милые цветы, очень люблю такие вот розовенькие, я их на базаре у Акапа Гургеновича взял, прихвастнул Алексей Петрович и заявил решительным голосом, что ты не успеваешь с отчетом, Любаша, какая форма, У-8, пискнула я, пропустив мимо панибратская Любаша, уступи место профессионалам, велел Алексей Петрович и решительно приступил к отчету, ну а я что могу, раз мужчина принял решение написать вместо меня отчет У-8, то кто я такая, чтобы идти против судьбы, и еще отчет за квартал, робко добавила я, тоже надо, там тоже по формуле считать, сейчас, сперва этот посчитаю, потом и тот, наполненным энтузиазмом голосом заявил Алексей Петрович, не мешай, минут 30, ага, застенчиво сказала я, пойду пока воды в вазу наберу, чтобы цветочки поставить, иди, позволил Алексей Петрович, я тебе сейчас быстренько все доделаю, а вечером мы с тобой идем в ресторан, и это не обсуждается, конечно, конечно, сказала я, стараясь, чтобы скрип зубной эмали получился не сильно громким. Алексей Петрович остался делать отчеты, а я схватила 2-литровую банку, заменяющую в моем кабинете служебную вазу, и отправилась к Таиске на разборку. «Проморгала ты свой костюм, Таисия», — обличительно сказала я и злорадно добавила, «а, между прочим, в Нью-Йорке это самый писк моды, на Бродвее все только в таких и ходят. Почему это проморгала?» — встревожилась Таисия, «мы же только что поспорили». 30 минут назад, а потому, Сейчас пресловутый Алексей Петрович сидит в моем кабинете, а меня отправил воды для букета набрать. И я продемонстрировала пустую двухлитровую банку и ехидно добавила, и в ресторан, между прочим, позвал. Блин, расстроилась Таисия, и что теперь делать? Костюм очень хочу, я всегда о таком мечтала. Так действуй. Я вручила банку Таисе, та подскочила и ринулась в дверь. Куда стой? Я еле успела ее поймать. Погоди немного, пускай отсчет сперва доделает. Вот ты язва, Люба, хихикнула Таисия и спросила уже более миролюбивым тоном. Хочешь чаю? У меня хворост есть. Вечером мама нажарила, с сахарной пудрой, а давай. Обрадовалась я и села пить чай. Когда прошло где-то минут 35 и по моим прикидкам отсчет Алексей Петрович должен был уже закончить, я сказала Таиске, ну и что мы теперь будем делать, мне ведь уже пора возвращаться в кабинет, а там этот, я придумала. Расплылась в улыбке Таисия, ты, Люба, соглашайся на ресторан, а вместо тебя пойду я, и как это будет выглядеть, детский сад какой-то. Поморщилась я и для аргументации покрутила пальцем у виска, мол, ты совсем тю-тю, что ли, а тебе не все равно, прищурилась Таисия, ты не придешь, он будет ждать, злиться, а тут раз и я пришла такая вся красивая, ну и что, он тебя пошлет нафиг и пойдет ко мне с разборками, отмахнулась я и едко заметила, плохой у вас план, товарищ Штирлиц, ты не дослушала, указательный палец Таисии обличительно уставился на меня. «Дослушай сперва, я вся во внимании», — вздохнула я, размышляя, как отшить Алексея Петровича, но так, чтобы он не обиделся, ну или хотя бы не стал моим кровным врагом. «Ну сама смотри», — начала по полочкам объяснять свою стратегию Таисия, «ты не придешь, он психанет, расстроится, а тут я приду и скажу, вроде как случайно, что меня мой кавалер пригласил в ресторан и не пришел, и даже всплакну от огорчения. Я присяду за стол и начну ему жаловаться на него, а он, соответственно, на тебя. Общие проблемы сближают. Я скажу, что не успела даже поужинать. Мы закажем еду, само собой и выпивку. Поедим, выпьем. Потом я приглашу его на танец. Ну, а там уже дело техники. Таисия, ты, гений, восхищенно сказала я, а то... Со скромным достоинством улыбнулась Таисия, а теперь иди и действуй, Люба, и готовь костюм. Домой я летела, словно на крыльях, сейчас увижу Ричарда. В том, что Пивоварову удалось его забрать, я даже не сомневалась, а по дороге размышляла о проблемах, что навалились на меня за последнее время. Итак, детей я благополучно вернула. Конечно, я понимаю, что это только начало, что еще предстоит бой с отделом опеки и попечительства. Кроме того, предстоит выяснить, кто подал жалобу и в чем эта жалоба заключалась. А в том, что это был серьезный сигнал, я даже не сомневалась, иначе даже этот Петров не отреагировал бы так жестко. Прежде всего, я подозревала Ивановну, но в жизни всякое бывает и сделать заподлинку может даже человек, на которого вообще никогда бы и не подумаешь. Кроме того, нужно съездить к Любашиному отцу в деревню, успокоить старика, да заодно и кое-каких овощей и солений набрать, а то подъели уже хорошо так, но тут опять сложный момент, выезжать мне за пределы Калинова нельзя, подписка о невыезде, и вот как быть, а ехать надо, и то срочно, он же волнуется, пожилой человек, но, наверное, самая большая на данный момент проблема, это убийство Всеволода Спиридоновича, я на 100% уверена, что убийца, лучезарная Марина, она к нему явно неравнодушна была, но он ею пренебрегал, а со мной проворачивал некоторые подпольные делишки, как с тем письмом, например, и Марина вполне могла решить, что у нас романтические отношения, и подставить убийство старейшины Союза истинных христиан так, чтобы подозрение падало на меня, и здесь теперь самая большая проблема, как снять с себя подозрение в убийстве, еще одна нерешенная проблема, а точнее их две, это Любашина сестра, беспутная Тамарка и ее муж Владимир, нужно прямо на этой неделе разузнать, как там у них дела. Когда я уезжала, Владимир был в коме, а Тамарка в дурке. Вдобавок, нужно срочно увидеться с Галкой, поблагодарить ее и подарить презент. Молодец она, поддержала Любашиного отца в трудную минуту. А это дорогого стоит, такие друзья на вес золота. А я уже второй день, как вернулась, а ее все еще не поблагодарила даже. Свинство. Также, нерешенный остается вопрос с Алексеем Петровичем. То, что Таисия решила его отбить взамен костюма, прекрасно, но вся эта суперстратегия может сорваться в любой момент. поэтому на 100% быть уверенной нельзя. Более того, меня сильно беспокоит секретарь Жириновского, фамилия у него Петров, и тот плюгавенький тип, который детей моих в детдом отправил, тоже Петров. Совпадение, или это один и тот же человек, или я зря паникую и это однофамильцы, и вот как мне проверить, и, кстати, этого Петрова, который из опеки, я точно где-то видела. Вопрос только, где, а ответ найти пока не могу. С Жириновским тоже надо вопросы порешать. Я отправила ему перед отъездом письмо. Прошло уже почти 4 недели, месяц, считай, и ни ответа, ни привета. Непонятно, как он отреагировал, или письмо к нему не попало. Если да, то почему, опять Петров, и что мне тогда делать? Писать новое письмо, искать личные встречи, еще подождать, вот как быть? Дополнительно меня начинает напрягать поведение Пивоварова. Да, он мне помог, причем столько помог, сколько никто другой за обе мои жизни никогда не помогал. Вот это то и странно. Интересно, что ему от меня надо? В любовь и прочую романтическую чепуху я не верю. Стар он для этого. Во-вторых, никаких поводов он мне что-то такое заподозрить не давал. Тогда что? Что? Но самая сложная и масштабная задача, это то, что к возвращению из СССР я так и не продвинулась. Да, мы утопили США в дерьме, да, запустили туда долгоносиков. Но это ни о чем, капля в море, а время, отпущенное мне, идет, и мои внучата могут так и остаться без отца. Я так задумалась, что вместо того, чтобы пойти домой, к детям, автоматически свернула на улицу Комсомольскую, и очнулась только, когда поняла, что стою я у подъезда дома 4. Невзирая на погоду, мои соседки, старушки-веселушки, стойко несли боевое дежурство. О, да это же Любаша! Всплеснула руками пухленькая Клавдия Тимофеевна. И то правда удивилась ее напарница по дежурствах на лавочке, суетливая Варвара Сидоровна. А ты откуда это взялась, Любка? Добрый вечер, вежливо поздоровалась я. Да вот мимо шла, дай думаю, зайду, гляну, как там мои квартиранты. О! Картинно закатила глаза Клавдия Тимофеевна, и для дополнительного веса своим словам, удрученно покачала головой. «Что, квартиру мою разнесли?» «Не поняла я, лучше бы разнесли», — хохотнула Клавдия Тимофеевна. «Так-то там все в порядке, не беспокойся. Моя невестка недавно заходила туда, счетчик проверяла. Она сейчас РСИ работает и квартиры все обходит. Так, а что тогда? А это ты у Ивановны спроси», — хохотнула Варвара Сидоровна. Клавдия Тимофеевна подхватила смех тоже. Они переглянулись между собой, продолжая смеяться. «Да я лучше у квартирантов моих спрошу», — отмахнулась я. «А их еще с учебы нету», — светским тоном сказала Варвара Сидоровна и добавила, с важным видом, «у них же сегодня 5 пар и последняя лабораторка по физике, там прогулять никак невозможно, препод сильно злой, так что раньше 8 вечера они не придут, иначе зачет автоматом не будет». Многозначительно добавила Клавдия Тимофеевна и посмотрела на Варвару Сидоровну с демонстративным превосходством. Та фыркнула и надулась. «Ясно, поняла», — пробормотала я, а сама восхитилась знаниями старушек. «Во, блин, штирлицы какие! А дома был Ричард». Я тихо вошла в квартиру и услышала, что они все втроем собрались на кухне и как Белка спрашивает, «А какая она, мама?» И Анжелика ей отвечает, «Красивая, богатая, чужая». Глава 22. Мы все дружно сидели сейчас на кухне. Уютно потрескивали две тоненькие свечи. Свет опять отключили, но квартира уже была нами обжита, звучали детские голоса, смех, пол был чисто вымыт, а кухню заполнили вкусные запахи, поэтому дом наш был очень даже уютный и милый. Более того, именно отсветы язычков пламени на стенах придавали обстановке некую таинственную загадочность, словно в сказочном домике. «И как там было, в детдоме?» — спросила я у Ричарда. «Ой, даже вспоминать не хочу», — нахмурился он и раздраженно макнул оладушку в варенье из крыжовника. Я смотрела на него, как он исхудал и вытянулся, на притихшую Белку, которая счастливыми глазами наблюдала за всеми нами, и мне было сейчас очень хорошо и спокойно. Но хоть кормили нормально, продолжала беспокоиться я и повернула тарелку с оладушками так, чтобы они были к нему поближе. «Да какое там нормально!» — возмущенно ответил Ричард и от досады запихнул в рот всю оладушку целиком. Он сделал паузу, пытаясь быстро прожевать. Могучим усилием воли проглотив все целиком, торопливо продолжил жаловаться. «Там же и борщ, и каша, все без мяса, и невкусно, ужас! А на завтрак только манку дают, с комками, и какао без сахара, зато с пленками!» «Бе-е-е-е!» — скривилась Изабелла. Как и Ричард, Манку и Какао она тоже ненавидела всем своим детским сердцем. «А как же ты выживал там, бедняжка ты моя?» – жалостливо спросила я. «А там рядом магазинчик был, продуктовый», – смущенно сказал Ричард, – «и там кисель продавался, такой, ну ты знаешь, в брикетиках, клубничный. У меня было немного денег, помнишь, мама Люба, я у тебя на видеофильмы просил», – я кивнула, мол, «да, было такое». Так вот я их потратить тогда не успел. Мы с Федькой через забор в саду перелезали и туда в магазин бегали. «А где же ты этот кисель готовил?» – удивилась я. «Вряд ли вас на кухню пускали. Да зачем готовить? Я и так грыз. У меня аж сердце сжалось. Бедный ребенок. Бери еще оладушки». Я сердобольно пододвинула тарелку поближе к Ричарду. Вот уж кто был ценитель моей стряпни. Анжелика начала соблюдать фигуру, Изабелла была едок еще тот, зато растущий организм Ричарда сметал все подряд. Да уж, не сладко ему пришлось в детдоме. «Анжелика, а почему ты маму не сфотографировала?» Вдруг ни с того, ни с сего брякнула Белка. Ричард чуть чаем не поперхнулся, но тоже вопросительно посмотрел на старшую сестру. Та вспыхнула и покраснела. «Не получилось», стараясь не встречаться взглядом с глазами Белки, промямлила она. «Ну да, ты-то с мамой встретилась, а вон Белка ее даже никогда в жизни и не видела», — упрекнул ее Ричард и отодвинул от себя опустевшую тарелку из-под оладушек. Анжелика не нашлась, что и сказать, упрек был, как говорится, в точку. «Я срочно пришла на выручку. Мы планировали, Ричард, конечно же, планировали. Но ты ведь помнишь про экологическую катастрофу в городе, когда канализацию там прорвало, и вашей маме пришлось срочно эвакуироваться, иначе единственную дорогу по дамбе перекрыли бы. Там мощный катаклизм случился», — отмазала мать кукушку я. «Какая это мать не есть, но она их родила, и авторитет в глазах детей ронять не педагогично. Пусть сами, как подрастут, делают выводы». Мы обсуждали это еще долго, затем девчонки, шушукаясь и хихикая, ушли к себе в комнату, а на кухне остались мы с Ричардом. И тут к нам пришел Пивоваров. «На ловца и зверь бежит», — подумала я, а вслух сказала: «Хорошо, что вы пришли, Петр Кузьмич». «Да, про блинчики я помню», — с нетонким намеком усмехнулся старый юрист. Замялась я и посмотрела на пустую тарелку. «Я утром оладушек нажарила, но ребята вот все смели. Для блинчиков и оладушек ни молока, ни кефира нету, а магазины уже закрылись. Но я сейчас вареничков сделаю. Будете варенички, Петр Кузьмич, хотите с картошкой и капустой, или даже с вишней? Точно, есть у меня в заначке баночка замечательной вишни, без косточек, как раз для вареников самое то будет». «Да погоди ты, Любовь Васильевна, не мельтеши», — покачал головой Пивоваров, — «если ужином накормишь, не откажусь. Уж больно мне твоя стряпня нравится, а с варениками заморачиваться не надо, я так-то ненадолго пришел, только поговорить и пойду, дел много». И он выразительно покосился на Ричарда, который сидел, как обожравшийся бурундук, и меланхолично помешивал ложечкой сахар в чашке. «Ричард, иди к себе в комнату», — попросила я, — «чай с собой забирай, там допьешь. Нам с Петром Кузьмичем поговорить нужно. Вечно у вас, взрослых, какие-то секреты», — лениво проворчал Ричард, зевнул, забрал чашку с чаем и ушел. Мы остались вдвоем. Я прикрыла дверь на кухню, чтобы не было слышно, а чтобы дверь закрылась плотно, подложила между ручкой и косяком тряпочку. «Вот так, теперь можно и посекретничать», — улыбнулась я Пивоварову и прикрутила конфорку под супом на плите. «Суп будет готов минут через 20». «Вот и ладненько», — расцвел улыбкой Пивоваров, — «как раз успеем все обсудить. О чем вы хотели поговорить?» — спросила я и поставила перед ним пока чашку с чаем. «Тебя уже в участок вызывали?» — вопросом на вопрос ответил юрист, принимая чай. «Нет еще», — моя улыбка сразу погасла. «Я гнала от себя все эти проблемы, но на самом деле они ведь никуда не ушли. В общем, смотри, Люба», — начал Пивоваров, отхлебнул чаю, закрыл от удовольствия глаза, затем открыл и пристально посмотрел на меня, — «тебя завтра или, скорее всего, послезавтра туда вызовут». «Откуда вы знаете?» — удивилась я. «Не перебивай», — рассердился Пивоваров. «Ну вот что у вас, у баб, за привычкой, я еще не договорил, а вы сразу 1000 вопросов задаете. Я старый человек, мне мысль потерять, расплюнуть. Так о чем я говорил? Кстати, что меня завтра или послезавтра вызовут», — прилежно напомнила я. «А, да, точно», — рассеянно кивнул Пивоваров. «Так вот, Люба, о наших похождениях в Америке не вздумай ничего рассказывать». «Поняла», — я и не собиралась, — развела руками я. По всей видимости, Всеволода грохнул Ростислав, тихим свистящим шепотом сообщил мне Пивоваров. Да вы что, от неожиданности я чуть не села на стул. Откуда вы знаете? Мне нужные люди шепнули, многозначительно усмехнулся Пивоваров и опять отхлебнул чай. Сеня Иванов, да, сразу же догадалась я. Сеня, хороший парень, толк из него будет, похвалил ученика Пивоваров, но он еще молодой и такого уровня доступа у него нет. Бери выше. Выше я никого больше не знала, поэтому и строить предположения не могла, просто с загадочным видом покивала и все. И, кстати, ты в курсе, кто на тебя еще указал, что ты убийца? С еще более загадочным видом задал вопрос Пивоваров. Ну, кроме Марины, на плите зашипел суп, крышка запрыгала, и я бросилась спасать ужин, поэтому с ответом замешкалась. Ну, ладно, сам скажу, так и не дождавшись моего ответа, заявил Пивоваров. Валентина Анатольевна, которая с тобой в Нефтеюганск ездила, не может быть, вытаращилась я, и крышка чуть не выскользнула из моих рук, я еле успела удержать, мы же с нею по-нормальному ладили. Ну, это ты так считаешь, а она, видимо, чем-то обижена на тебя была, развел руками Пивоваров. У меня аж настроение упало. Хорошо, что суп я до этого посолила, так что просто выключила и все, иначе быть бы беде. Сейчас пару минут суп настоится и сразу будем ужинать, сообщила я упавшим голосом, хотя мысли витали в облаках. Да не расстраивайся ты так, попытался успокоить меня Пивоваров, в жизни оно не всегда так бывает, как хочется. Если бы Марина или Ростислав, я бы еще поняла, обиженно пожаловалась я, а с Валентиной Анатольевной врагами мы ведь никогда и не были. Да, небольшие разногласия бывали, но не настолько, чтобы человека под тюрьму подводить. И тяжко вздохнула, и продолжила. Послушайте, Петр Кузьмич, но тот милиционер сказал, что это Марина на меня настучала. Как же так, они сговорились? Марина просто подтвердила, а основные показания все-таки дала Валентина Анатольевна, объяснил юрист. И что теперь? Устало спросила я, руки ощутимо подрагивали. Драч убит, Ростислава посадит, но у него связи, так что ему немного дадут, потом переведут в поселение и через года полтора выпустят по амнистии или за хорошее поведение. Но сюда он уже однозначно не вернется. А кто будет у нас старейшиной? Спросила я. Я говорю у нас, хотя на самом деле я уже давно для себя решила, что пора уходить из Союза истинных христиан. Все, что я планировала заполучить с помощью этой организации, я уже получила. Но не надо думать обо мне плохо, что я, мол, использовала их для своих интересов. Во-первых, я вложила туда гораздо больше, одних благотворительных мероприятий столько организовала и провела. А во-вторых, я стараюсь, конечно, чтобы вернуть Пашку внукам, да и просто хочу, чтобы он жил, но главный результат – возвращение СССР, он же будет для всех людей. И сколько народу останется живыми, не будет всех этих конфликтов и войн. Так что цель моя благородна, а уж добиваюсь я этой цели, как умею. Из другого города пришлют, вздохнул Пивоваров и вдруг сказал, вот об этом-то я и хотел с тобой поговорить. О чем, не поняла я, придет новый человек, непонятно какие он правила заведет, может, там так спокойно и комфортно больше не будет. Может быть, равнодушно пожала плечами я. Тебя разве это не беспокоит? Удивился Пивоваров. Да не особо, опять пожала плечами я и, чтобы завершить не очень приятный разговор, быстро сказала, сейчас я детей позову и будем ужинать. Да погоди ты, немного резче, чем обычно, сказал Пивоваров. Я послушно села за стол обратно и с готовностью уставилась на юриста, мол, излагай, я внимательно слушаю. Вот ты сказала, что отблагодарить меня хочешь, смущенно крякнул Пивоваров и густо покраснел. Я внутренне дернулась. Так вот для чего все это вступление было. Интересно, что он от меня хочет. Моя вера в человечество прямо на глазах таяла, становилась все меньше и меньше. Да, конечно, вежливо сказала я, демонстрируя готовность отблагодарить столь хорошего человека, хоть сейчас. Так вот, сказал Пивоваров и сделал большую паузу. Говорить ему об этом было явно неудобно, но тем не менее сказать ему хотелось. Ой, да говорите уже, не выдержала я. «Сейчас дети прибегут, и не поговорим нормально». «Угуда», – пробормотал Пивоваров, и вдруг заявил, «Люба, буду тебя просить теперь я». «Что?» Мое настроение стремительно падало вниз, но старый юрист этого, казалось, не замечал. «Я хочу стать старейшиной Союза истинных христиан», – сказал Пивоваров и внимательно посмотрел на меня. «Ну, хорошие желания и главное, благородное», — дипломатично ответила я. Пивоваров согласно кивнул и вдруг брякнул. «И я прошу тебя, Любовь Васильевна, помоги мне с этим. Я чуть не упала». Мы проговорили долго. Уже дважды на кухню заглядывали Ричард и Белка. А мы все говорили и говорили, обсуждали, отметали варианты и предлагали новые версии плана заново. Наконец, на кухню зашла Анжелика и строго заявила. «Детям уже пора спать. Можно они поедят, а вы потом договорите, или вы можете уступить нам кухню, а сами переходите в комнату, в любую». «Ой». Покраснела я и принялась накрывать на стол. Пивоваров уходил, когда дети давно уже спали, а свечи догорели и пришлось менять их на другие. На пороге он обернулся и устало спросил: «И что теперь с нашей борьбой будет? Неужели все это закончилось? Мы прилетели обратно, и придется вернуться к скучной унылой жизни, влачить жалкое существование обывателей? Зачем вы так говорите?» Пожала плечами я. «А как? Все уже закончилось. Страница перевернута». «Не соглашусь, Петр Кузьмич», — сказала я и коварно усмехнулась. «Есть же еще Великобритания, Германия. Почему бы не удобрить их земли?» Утром опять выключили свет. В моем родном ЖЭКе, как обычно в таких случаях, все разъехались на дальние участки со срочной проверкой. Решила не отрываться от коллектива и я. Сдала подготовленный со вчера отсчет Щетинину и сразу же заглянула в кадры. Таиси там не оказалось. Сегодня дежурить была очередь у другой кадровички. А жаль, очень уж мне было любопытно, чем закончилась история Таиси по отбиванию у меня Алексея Петровича. Причем мне было так любопытно, что, если бы не опасение столкнуться с ним у нее дома, я бы сейчас же направилась прямо к ней в гости, чтобы все разузнать. Записавшись в журнале и перекинувшись парой слов с кадровичкой, я со спокойной совестью прямиком отправилась в дом молитв. В доме молитв было непривычно тихо. Нет, я понимаю, что люди на работе, и что свет отключили сегодня опять на весь день. Но все равно здесь всегда кто-нибудь добыл. То сестра Инна возилась со своими растениями на клумбе, или с рассадой, то молодежь разучивали какую-то библейскую сценку и репетировала в одной из комнат. Какие-то хозяйственные дела, организационная суета, да и так, просто поболтать, но люди всегда здесь были, но не сегодня. Хотя само здание было открыто. Я вошла внутрь и ходила в одиночестве по темным, гулким коридорам. «Есть здесь кто?» – уже в который раз воскликнула я. Помещения были пусты. «Ну ладно, не больно-то и хотелось. Я свою миссию выполнила и совесть моя чиста». С этой мыслью я развернулась, чтобы идти обратно, как вдруг из бокового коридора прямо навстречу мне вышла лучезарная Марина. Увидев меня, она аж дернулась и ошалела уставилась на меня. «Ты?» – злобно прошипела она. «Что я?» – спросила я и решила брать быка за рога и не тянуть больше с разборкой. «У тебя какие-то претензии, Марина? Мне сказали, что ты свидетельствовала против меня. Это из-за тебя Всеволод погиб», — фыркнула она. «Ты совсем дура», — рассердилась я. «Если его грохнул Ростислав, то при чем тут я? Они власть не поделили, а ты взяла и меня приплела. У тебя с мозгами все в порядке?»